Глава 17. «Вы вернулись!» — обрадовалась я, обнаружив мужчину в отведенных ему покоях. Уставший и чуточку осунувшийся дракон сидел в кресле у камина, скользя глазами по желтому свитку. «Привет, чудо! Да, вернулся!» Голос прозвучал невесело. «Что случилось?» Он задумчиво посмотрел на меня, а затем кивком головы указал на соседнее кресло. Устроившись с комфортом, я снова перевела взгляд на ректора. Что-то его беспокоило. «Что не так, лорд Радкар?» «Если честно, то все. С самого появления в Академии меня не покидает ощущение, что я что-то упускаю. Какую-то маленькую, но очень важную деталь. Она вертится на краю сознания, дразнит, но не дает себя поймать. Это утомительно, особенно когда от тебя зависят жизни других созданий». «Твари убили кого-то еще? «Да, мы нашли тела. Русалка и сильф. Не из наших, но от этого не легче». «Их убила гиена, да?» — спросила дрогнувшим голосом. «Вы спугнули ее на соревнованиях, и она нашла другую жертву?» «Нет, они мертвы около 10 дней, может, больше. Но да, их убил мутант». Я передернулась. Снова смерти. «Дарина, ты здесь ни при чем. Я уже говорил это и повторюсь вновь». «Вы не можете знать наверняка». «Могу. Днем ты на учебе, а ночью проводишь в моей постели. Это не ты». «Но я определенно связана со всем этим. Понять бы еще как. Лорд Радкар, в последнее время меня все чаще посещают видения темноволосой женщины с голубыми глазами. Красивая, с родинкой над губой. Это моя мама». Дракон словно окаменел. Пшистые глаза потемнели, став почти черными. На кончиках пальцев появились когти. Я как зачарованная смотрела на острые отростки с отблесками танцующего пламени. Смертельная красота. «Да, девочка, это твоя мама». «Что с ней стало?» Вопрос сорвался раньше, чем я успела себя остановить. «Почему она ни разу меня не навестила? Я... чувствую, что мы расстались не очень хорошо. Кажется, она меня предала. Но я не помню. Я ничего не помню». Вскочив с кресла, я подошла к окну, стараясь скрыть слезы. «Темнейшая мать, как же я устала! От недомолвок, страха, бессмысленных догадок, от лжи окружающих в попытке меня защитить. Понять бы еще от чего». «Тише, чудо, тише». Дракон оказался рядом и, развернув к себе, обнял. Родной запах окутал, принося с собой чувство покоя и защищенности. Странно, что источник моих волнений был и источником спокойствия. Прижавшись крепче, я спрятала лицо на широкой груди. Тепло, хорошо, уютно. Эти чувства позволяли на время отогнать призраков туманного прошлого и побыть здесь, в настоящем, а не в зыбком прошлом. Эти чувства позволяли на время отогнать призраков туманного прошлого и побыть здесь, в настоящем, а не в зыбком будущем. «Чудо, ты искала меня днем? Зачем?» Некоторое время спустя спросил дракон, поглаживая по голове. «А как вы узнали?» «Охранное заклинание. Так что случилось?» «Ничего особенного». Вздохнула я и затем чуть отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Лорд Радкар, а для чего люди и нелюди целуются?» Кажется, я впервые наблюдала, как и без того большие глаза ректора становятся огромными. «С какой целью интересуешься?» Осторожно уточнил он. «Кажется, меня завтра хотят поцеловать». Миг, и большие глаза превратились в прищуренные щелочки. Подозрительные, если не сказать угрожающие. Я даже слегка попятилась, но ректор продолжал обнимать, так что сбежать не вышло, а очень хотелось, поскольку вот такого лорда Радкара я разумно опасалась. «Кто?» Вопрос прозвучал ровно, даже слишком, демонстрируя степень гнева. «Йен?» В комнате послышался отчетливый рык. Вздрогнув, снова попыталась отойти, но меня не отпустили. Сделав пару глубоких вдохов, лорд снова сосредоточил на мне мшистый взгляд. «Теперь понимаю, почему ты меня искала». «Правда?» — обрадовалась я догадливости своего дракона. «Да, ты хотела, чтобы я переломал ноги этому наглецу». «Нет». «Руки?» «Лорд Радкар». «Хотя бы пальцы?» С надеждой спросил ректор. «Я хотела попросить у вас совета, узнать, как вести себя с парнем, которому нравишься». Выпалила я недовольно. «Держаться от него подальше», буркнул противный ящер. «Почему?» «Потому что он тебе не пара. Я уже говорил, что Карфин мне не нравится». «Зато я ему нравлюсь». «Ссылка на практику куда-нибудь на север быстро приведет его в чувство». «Лорд Радкар!» «Дарина, я серьезно. Мне не нравится, что ты с ним общаешься. Но я терплю, потому что он помогает и втягивает тебя в студенческую жизнь. Но не более. Если он только попробует к тебе прикоснуться...» «Да что с этими поцелуями не так?» Не выдержала я, гневно глядя на дракона. «Все так, если ты целуешь правильного мужчину. Своего мужчину. Того, кто ради мимолетного прикосновения бросит к твоим ногам весь мир. Кто примет чувства, как самый драгоценный дар. Сам по себе поцелуй — лишь касание губ. Но все меняется, когда рядом действительно дорогое тебе создание». Я затихла, пристально глядя в потемневшие глаза и вслушиваясь в тихий голос. «Значит, поцелуй — всего лишь действие? Тогда почему в романах ему уделяется так много значения? На пути героев возникает множество препятствий, прежде чем они сольются в страстном лабзании». «Чудовище! Где ты вычитала жуткое слово «лабзание»?» «От иней услышала», — смущенно призналась лорду Радкару. «Ясно», — вздохнул дракон. «Внимание уделяется не самому поцелую, а чувствам, что возникают между героями, развитию их отношений. Именно это лежит в основе любовных книг». «А вы откуда знаете?» Спросила подозрительно и увидела, как мужчина смутился. «Читал парочку ради интереса. Стало любопытно, из-за чего сестра не спит ночами». «Ясно. Значит, если поцеловаться без чувств, то это будет не так, как с чувствами». «Боги, за что мне это?» Пробурчал ящер, возводя очи к потолку. Кажется, это его любимый вопрос. «Чувства имеют большое значение, да. Но иногда целуются ради интереса. Многим это просто приятно». «Ага, а как целуются?» Глаза дракона снова начали превращаться в два блюдца. «Просто в книгах пишут, что герои поцеловались и все», продолжила выяснять я. «Но как это происходит, не очень ясно. Надо закрывать глаза или нет? А дышать? А нос мешает? В общем, лорд Радкар, а вы не могли бы меня поцеловать?» Кажется, я сломала дракона. Вот только он был хоть немного нервный, но нормальный. А тут вдруг перестал моргать и, кажется, даже дышать. Ну и что с ним случилось? И главное, из-за чего? «Дарина!» Наконец, с легкой хрипотцой произнес ректор, когда я уже начала переживать. «Не думаю, что я тот, кто должен это сделать». «Почему?» — нахмурилась я. «Вы ведь сами говорили, если я захочу что-то попробовать, то сначала спрашиваю вас. Вот, собственно...» «Чудовище!» — тихо произнес мужчина, а затем аккуратно провел кончиками пальцев по моему лицу, убирая волосы. Так мягко и приятно, что я невольно закрыла глаза, наслаждаясь прикосновением. Чуть приподняла подбородок, повинуясь легкому движению. Горячее дыхание на коже и такой же жар, неожиданно возникший в груди. Странное томление, приправленное любопытством. Касание. Твердые губы на моих губах. Всего миг, непозволительно короткий. «И все?» — спросила шепотом, не открывая глаз. «Как-то непонятно». Снова прикосновение. На этот раз более весомое и длительное. Дольше на целый удар сердца. Но этого хватило, чтобы весь мир взорвался. Голова закружилась, делая тело ватным. Руки зажили своей жизнью, поднимаясь по мужским плечам, шее и зарываясь в гранатовые волосы. Кажется, лорд Радкар попытался отстраниться, но я не позволила. Воспоминания накатили разом. В той прошлой жизни я умела целоваться. Были какие-то мимолетные парни, не затронувшие сердце. Но они научили, как приоткрывать губы, чтобы полнее почувствовать вкус. Как прихватывать зубами, вырывая из чужой груди глухой стон. Это я и проделала, чувствуя, как каменеет тело, к которому я оказалась прижата. «Чудовище!» Хрипно выдохнули мне в макушку и обняли еще сильнее, на самой грани боли. «Не делай так больше!» «Как?» — осипшим голосом уточнила я, стараясь привести дыхание в порядок. «Так, как сделала только что». «Почему? Вам не понравилось?» Дракон не ответил. Разжав объятия, он отошел на шаг. Затем еще на один, глядя на меня абсолютно черными глазами. А затем стремительно развернулся и ушел в ванную комнату. Я же опустилась на пол там, где стояла, стараясь успокоить бешено стучащее сердце. «Ну что, Дарина, твое любопытство удовлетворено. Целоваться несложно и не страшно. Но лорд Араткар оказался прав. Делать это нужно лишь со своим мужчиной. С тем, кому бежишь в поисках защиты и поддержки. С тем, кто кажется самым дорогим и близким на всем белом свете. С тем, кто уже давно и прочно обосновался в сердце. И это совсем не Йен. Вот только ты, ведьмочка, этому кому-то, судя по всему, не нужна». От возникшей мысли на глаза навернулись слезы, а в груди все сжалось. Воздух застыл где-то в горле, тяжелым комом заполняя мое существо, обрубая только-только расправившиеся крылья. Кое-как поднявшись, я сгребла вещи и отправилась обратно в свою комнату. Не стоит более обременять ректора, и так доставила ему хлопот. Хватит. Теперь буду сама решать проблемы. Я сильная, справлюсь. Только почему так больно и плохо? Почему хочется плакать? А еще больше, чтобы моя утешающая и защищающая грелка вернулась, обняла и пообещала, что все будет хорошо. Но дракон ушел, и мне стоило последовать его примеру. Я не видела ничего и никого. В голове звенела пустота, глаза застилала мутная пелена. Наверное, именно поэтому я пропустила появление в коридоре твари. Как? Откуда? Несущественные вопросы, когда напротив стоит жуткое бестие, убившее стольких существ. Мы застыли напротив друг друга. Рассматривали, словно видели впервые. В приглушенном свете магических светильников части тела гиены казались ужасно неправильными. Любое изменение, любая мутация должны менять жизнь к лучшему, помогать приспосабливаться, избавлять от дефектов. Данное существо оказалось ошибкой. Чужой огромной ошибкой, последствия которой причиняли неимоверную боль. Непонятно, откуда возникло это знание, но... Гиена медленно двинулась в мою сторону, не отводя умного взгляда. Мне бы развернуться и бежать, но ноги словно приросли к полу. Страх? Едва ли. Нечто иное, глубинное. Что-то похожее на желание помочь. Эта мысль прошла насквозь, вызывая недоумение. Помочь твари, убившей стольких существ, причинив боль другим, разве она заслуживает избавления от своей? Ее бы следовало уничтожить. Но я не могла. И вовсе не из-за отсутствия силы. Просто не могла, и все. Мешал внутренний барьер. Он же шептал, что бестия меня не тронет. И оказался прав. Приблизившись, гиена ткнулась головой мне в живот и потерлась, требуя ласки. Медленно опустив руку, я зарылась пальцами в грязную шерсть и слегка почесала. Утробный звук напомнил урчание довольного кота. Уронив вещи, запустила уже обе руки и прикрыла глаза. Удивительно, но вместо тьмы перед нами появилось распростертое на алтаре тело. Гиена самая обычная, но крайне истощенная. Израненная. Кто-то издевался над ней, а теперь проводил опыт по изменению, жуткой и неправильной трансформации. Вот здесь, где лапки, не должно быть таких грубых магических швов с обрывочными связями. И здесь. Неправильно. Все неправильно. Нужно подправить, дополнить и восстановить. Тело под моими руками дернулось, а затем затряслось. Испуганно распахнув глаза, я отскочила в сторону, рассматривая светящуюся и агонизирующую бестию. Она менялась. Все то, что не давало мне покоя, приходило в норму. Заживали лапы, выравнивались магические потоки. Гиена становилась правильной. И это пугало больше всего. Миг, и я вдруг оказалась за широкой и еще влажной спиной ректора. Я видела, как на его руках заплясало пламя, готовое сорваться и убить врага. Но гиена больше не была монстром. Помимо неправильных магических потоков, я уловила еще кое-что. Ментальное воздействие. Кто-то управлял ею, принуждал. И именно этот кто-то являлся настоящим чудовищем. «Нет!» Выдохнула едва слышно и рванула вперед, становясь между ректором и гиеной. «Что ты творишь?» Рыкнул лорд Радкар. «Не убивайте ее!» «Либо мы ее, либо она еще кого-то». «Больше никого! Клянусь темнейшей матерью, она больше никого не убьет!» «Почему?» «Она была под принуждением. Я разрушила связь. Лорд Радкар, пожалуйста!» «Чудовище!» Выдохнул дракон, а затем вокруг бестии образовалась огненная клетка. «Ее обследуют, если подтвердятся следы ментального вмешательства». «Подтвердятся, не сомневайтесь!» Кивнула я, а затем смутилась от того, насколько близко оказалась к ректору. «Ладно, я пойду». «Пойдем», — кивнул дракон и, подняв мои вещи, протянул руку. «Я к себе». «Нет, чудо, мы пойдем ко мне. И там, зная, что ты под присмотром и в безопасности, я спокойно отдохну». «Не думаю, что это хорошая идея», — прошептала тихо, так и не подняв головы. «Я тоже», — хрипло отозвался лорд Радкар. «Но твоя жизнь превыше всего». «Ну да, я же ключ». Получилось как-то горько и отчаянно. «Ты моя подопечная. Нам обоим стоит помнить об этом». «Да, лорд Радкар», — прошептала я и все же приняла протянутую руку. «Подопечная. Для него я просто подопечная. И это действительно так. Но почему тогда снова хочется плакать?»